Глава 34. Вздохнув, Зои откинулась на спинку стула. Послеполуденное солнце било в окна комнаты для совещаний, и она пересела подальше, туда, где солнце не слепило глаза и не отражалось на экране ноутбука. Подробностей о звонке Мэрибел Хоу матери было немного, а те, что были, скорее настораживали. Входящий звонок на домашний номер Хоу действительно имел место. Это уже проверили. Однако нет никакого способа узнать, кто звонил на самом деле. Делия Хоу сама признает, что сказала Мэрибел не слишком много. И та женщина, что звонила, называла ее мамочкой. А Делия признает, что этого слова не слышала от дочери уже много лет. Так что скорее похоже на жестокий розыгрыш. Телефон, с которого звонили, включен, однако определить его точное местонахождение не представляется возможным. На юге Сан-Анджело, в районе, где более 700 домов. Сейчас полиция опрашивает жителей. Ордер на обыск 700 домов не получишь, тем более, что многие сейчас стоят пустыми. Их обитатели на работе. И пока все силы полиции брошены на это, остаются в небрежении другие стороны расследования. Фостер также сообщил Зои, что пришел доклад от токсиколога. Действительно, в крови Николь Медина обнаружено усыпляющее вещество рогипнол, разновидность флунитразепама. Теперь ясно, как убийце удалось увести девушку и уложить в ящик без сопротивления. Машинально рисуя закорючки на листе бумаги, Бентли собралась позвонить Делли Хоу, чтобы услышать все подробности из первых уст, когда в комнату вошел Тейтум. «Привет», — сказал он. «Хотел с тобой поговорить». «Что такое?» — спросила Зоуи. «Появилась одна идея насчет нашего дела. Хотел послушать, что ты скажешь». «Выкладывай». «Ты считаешь, наш серийный убийца жаждет славы, верно?» «Это явно один из его мотивов». «А может ли быть, что он играет в кошки-мышки с полицией?» — спросил Тейтум. «Хочет таким способом доказать свое превосходство». Зоуи немного подумала. «Да, доказать превосходство, но не столько полиции, сколько публики. Иначе отправил бы видео прямо в полицию, это куда безопаснее. Скажи, в такой профиль убийцы укладывается желание самому вмешаться в ход расследования? Многих серийных убийц как магнитом тянет к расследованию собственных преступлений. Им хочется поучаствовать. Нередко убийцей оказывается тот, кто нашел тело и сообщил о нем. Иногда убийца делает вид, что обладает какой-то важной информацией. Таким способом он пытается получить дополнительные сведения, а кроме того, полагает ошибочно, что помощь полиции отводит подозрения. И, конечно, в этом есть элемент игры в кошки-мышки. Пожалуй, да. А давай не будем ждать, пока он вмешается сам. Откроем горячую линию для неравнодушных граждан. Попросим обращаться всех, кто может сообщить что-то полезное по делу Николь Медина, и пусть полиция проверяет звонивших. Зои подумала... «По-моему, хорошая мысль». Наступило молчание. Несколько минут они разговаривали, как прежде, как напарники и добрые друзья. Но теперь, когда тема была исчерпана, снова остро ощутили то, что встало между ними. «Мне нужно позвонить матери Мэрибел Хоу», — сказала наконец Зои и начала рыться в сумочке в поисках телефона. «Хочу знать точно». Тут она взглянула на экран телефона, и слова застряли у нее в горле. Входя к доктору Коп, Зоуи выключила звук, а потом забыла его включить. Теперь на экране мигали два пропущенных звонка от Гарри Барри, три от Андрея, один от Манкуза и сообщение от Андрея с просьбой срочно перезвонить. От страха, с трудом попадая по клавишам, Зоуи набрала номер Андрея. Наконец в трубке послышалось «Привет». У Зоуи упало сердце, когда она услышала голос сестры, испуганный, охрипший, словно Андрея долго плакала. «Рэй-Рэй, что случилось?» «Я видела Гловера». «С тобой все в порядке? Он тебя не...» «Он меня не трогал. Просто следил за мной в спортзале». «Но это был он, Зои, я уверена». «Где ты сейчас?» «Дома». «Я заперла дверь». Андрея всхлипнула. «Меня отвез домой патрульный офицер, обыскал всю квартиру и ушел. «Ты рассказала агенту Колдуэллу?» «Да, позвонила ему». «И что он сказал?» «Что полиция проверит камеры в спортзале». «Сейчас кто-нибудь из полиции присматривает за квартирой?» «Я... не знаю, наверное, нет». Зоуи прислонилась к стене, злясь на себя, почти в отчаянии. «Что она делает здесь, за полстраны от дома, сейчас, когда так нужна сестре?» «Послушай, я вернусь, как только смогу. Прилечу первым же самолетом, слышишь? А сейчас поговорю с Манкузой и потребую, чтобы возле нашего дома дежурили постоянно, чтобы глаз нашей квартиры не спускали. Дверь на задвижку заперла?» «Да». «Окна тоже запри, хорошо? И ничего не бойся, Рэй-Рэй, он тебя не достанет. Можешь подробно рассказать, что случилось?» Андрея начала рассказывать. Зоуи слушала, расхаживая взад и вперед по комнате, не замечая встревоженного взгляда Тейтума. Внутри у нее все кипело. Гловер наблюдал за ее сестрой. Может быть, следил все это время. Чего он хочет? Напасть на Андрея? Или ему просто нравится наблюдать за ней из-под тишка? Нет, едва ли. Безобидный его эйризм он давно перерос. Когда Гловер следит за женщиной, он фантазирует о том, как нападает на нее. А свои фантазии он уже привык воплощать в реальность. Андрей в опасности. В серьезной опасности. Может быть, спрятать ее в безопасном укрытии? Или вывести из страны на несколько месяцев, пока Зоуи не поймает Гловера, не выдавит ему глаза, не оторвет яйца и заставит съе... Алло, Зои, ты меня слушаешь? «Конечно, Рэй-Рэй, я здесь. Вот что, никуда не выходи. Запри все окна и двери. Я поговорю с Манкузой и немедленно вылечу домой». «Ладно. Я взяла твой кухонный нож». Зоуи не сразу поняла, о чем она. «А, да, хорошо. В кровать его тоже с собой возьму, на всякий случай. Только осторожнее с ножом, пожалуйста. Положу под подушку. Смотри, не напорись на нож сама. Я же знаю, как ты во сне ворочаешься». Андрея рассмеялась неуверенным дрожащим смехом. «Держись там, скоро перезвоню». Зоуи повесила трубку и встретилась с обеспокоенным взглядом Тейтума. «Зоуи, что...» «Потом». Она набрала номер Манкуза. Начальница ответила после двух гудков. «Привет, Зоуи». Гловер следил за Андрея, был с ней в одной комнате. «Успокойся. Я уже знаю, мы все проверяем. Сейчас Колдуэлл отсматривает записи с камер. Послушай». «С Андрея нельзя спускать глаз. Она одна в моей квартире, совсем одна. Манкуза, он может вломиться туда в любой момент, и мы не... Бентли, возьми себя в руки». Зоуи изумленно умолкла. «Сейчас у дверей твоего дома стоит патрульная машина. Полицейский уже тщательно обыскал твою квартиру. Мы следим за Андрея. С ней ничего не случится, слышишь меня? Она не знала, что вы за ней присматриваете», — слабо пробормотала Зоуи. «Твоя сестра напугана до полусмерти. Вряд ли она поняла хоть половину из того, что говорил ей по телефону Колдуэлл. Это понятно. Она не профессионал и не обязана адекватно реагировать на угрозу, в отличие от тебя». Пропустив замечание мимо ушей, Зоуи стучала по клавишам, разыскивая ближайший рейс в Вирджинию. «Я лечу домой», — сказала она Манкуза, — «первым же утренним самолетом». Зоуи ожидала, что начальница начнет спорить, но та лишь вздохнула. «Хорошо, в любом случае в Сан-Анджело тебе больше особо делать нечего. А Грей пусть задержится еще на денек, поможет местной полиции. Спасибо. С Андреей все будет хорошо». Зоуи промолчала. Манкуза попрощалась и повесила трубку. «Что происходит?» — спросил Тейтум. «Андрея видела Гловера. Он за ней следил», — ответила Зоуи, одновременно заполняя в интернете форму заказа билетов. «С ней все в порядке?» «Да, но она очень напугана. Пошлю к ней Марвина, чтобы она не оставалась одна». «Спасибо. Улечу завтра рано утром. Манкуза сказала, что тебе лучше остаться еще на день. Все здесь закончить». «Ладно». Короткое молчание. «Хочешь, подброшу тебя в мотель?» «Не надо, возьму такси. Иди лучше, предложи Фостеру сделать горячую линию. В самом деле, дельная мысль». Тейтум прочистил горло и сказал: «Я уверен, с Андреем все будет хорошо». Зоуи захлопнула ноутбук и встала. «Вот и Манкуза мне так сказала». «Хотела бы я знать, где вы с ней берете информацию».